8. Неделя между пожаром у Полсонов и вторым чудесным гала-представлением Хилли принесла Рут множество огорчений. К примеру, почта. Да, это первое. Миссис Макосланд по-прежнему получала счета, рекламные проспекты и каталоги, но не письма. Вообще никакой личной корреспонденции. После трех дней такого затишья она решила сама прогуляться до почты. Нэнси Восс бездумно торчала за стойкой, уставившись в одну точку. К тому времени, как Рут закончила говорить, она, казалось, физически ощущала на себе тяжесть ее взгляда. На физиономии Восс словно лежали два запылившихся черных камешка. В наступившем молчании стало слышно, как в офисе что-то гудело и по паучьи скреблось по полу. Миссис Макосланд не представляла, что там. Разве только механизм, сортирующий почту? Может быть, но звук ей не нравился. А еще больше не нравилось находиться вблизи этой женщины, которая спала с Джоном Полсоном и ненавидела Бекку и... На улице стояла жара. Здесь, внутри, было намного хуже. Рут вся покрылась потом. «Заполни форму для жалоб», — медленно и монотонно проговорила Нэнси, после чего подала через стойку белую карточку. «Держи, Рут!» И растянула губы в безрадостной ухмылке. У нее во рту недоставало половины зубов. В тишине разносилось только скрип-скрип, скрип-скрип, скрип-скрип, скрип-скрип. Рут начала заполнять форму, чувствуя, как под мышками ее платья расползаются темные пятна пота. На улице солнце жгло беспощадными лучами парковку. 90 в тени, не меньше, и ни малейшего движения в воздухе. Асфальт на парковке наверняка расплавился, хоть черпай горстями и ешь. «Изложите суть вашей проблемы», — гласила надпись на карточке. «Я схожу с ума», — подумала Рут. «Вот и вся суть. И еще впервые за 3 года у меня менструация». А потом аккуратным почерком принялась писать, что уже неделю не получает заказанную корреспонденцию и просит разобраться. Скрип-скрип, скрип-скрип. «Что за шум?» — спросила она, не отрываясь от карточки. Ей было страшно поднять взгляд. «Механизм, сортирующий почту», — пробубнила Нэнси. «Мое изобретение», — и, помолчав, добавила. «Но тебе же это известно, Рут». «Известно? Мне? С какой стати? Впервые слышу». Миссис Макосланд стоило чудовищных усилий придать своему голосу обычную любезность. Авторучка дрогнула и запачкала карточку. Но это не имело значения, ведь ВОЗ попросту выбрасывала ее личную почту. Теперь Рут и это знала. Но она и сама была крепким орешком. Сохраняя спокойное и уверенное выражение лица, миссис Макосланд твердо посмотрела Нэнси в глаза, хотя страшилась ответного взгляда, его тяжести. «Ну давай, выкладывай на чистоту. Меня не пугают такие, как ты. Говори, но не жди, что я стану метаться, пища, как раздавленная мышь. Иначе я сильно тебя удивлю». Вот что читалось в ее глазах. Взгляд Нэнси дрогнул, паник, а потом она отвернулась. «Позови меня, когда все заполнишь. Я занята по горло. Некогда тут прохлаждаться и попусту болтать. С тех пор, как не стало Джо, на почте работы не в проворот. Может, поэтому ваши письма и...» «Скройся из города, сучка! Беги, пока мы тебя отпускаем!» «Не доходит вовремя, миссис Макосланд». «Вы так полагаете?» Сохранять легкую приятную интонацию стоило уже сверхчеловеческих усилий. Последнюю мыслью ВОЗ едва не отправила Рут в нокаут, чуть не ослепила, как молнией. Опустив взгляд, посетительница увидела на бумаге большую черную опухоль, расползающуюся кляксу, скомкала карточку и отбросила. Нэнси так и не ответила на вопрос. Сделала вид, будто нечаянно пропустила его мимо ушей. «Врешь! Все ты прекрасно слышала!» — подумала миссис Макосланд. «Скрип, скрип, скраб!» За спиной отворилась дверь. Повернувшись, Рут увидела вошедшую Бобби Андерсон. «Здравствуй, Бобби!» — сказала она. «Здравствуй, Рут». «Кончай, ведь она права. Беги отсюда, пока еще можешь. Пока тебе разрешают. Пожалуйста, Рут, ни я, ни мы, большинство из нас, не желаем тебе никакого зла». «Работаешь над новым романом, Бобби?» Миссис Макосланд едва сдерживала предательскую дрожь в голосе. «Знать, о чем другие думают, было само по себе ужасно. Это наводило на мысли о галлюцинациях и сумасшествии. Но слышать подобное от Бобби Андерсон...» «Пока тебе разрешают!» «Бобби Андерсон, добрейшей души!» «Я ничего такого не слышала!» Рут ухватилась за эту идею с жадностью измученного утопающего. «Мне померещилось!» Бобби открыла свой ящик, достала толстую пачку писем, бросила взгляд на констебля и улыбнулась. У нее во рту не хватало нижнего коренного зуба слева и верхнего клыка справа. «Лучше беги отсюда, Рут», — ласково произнесла она. «Сядь в машину и уезжай. Что скажешь?» Та вдруг успокоилась, несмотря на страх, несмотря на пульсирующую боль в голове. «Ни за что», — сказала она. «Это мой город. И если ты в курсе, что здесь творится, то передай остальным, кто в курсе, чтобы перестали давить на меня. У меня есть друзья за пределами Хейвена. Они всерьез прислушаются к моим словам, насколько бы дико те ни звучали. Если не ради меня самой, то хотя бы ради покойного мужа. А тебе должно быть стыдно. Это ведь и твой город тоже. Был, по крайней мере». На мгновение Бобби вроде бы оробела и стушевалась. Потом блеснула лучезарной улыбкой, детской, с парой дырок вместо зубов. И вот тут миссис Макосланд перепугалась по-настоящему. Так ухмыльнулась бы рыба, но не живой человек. У этой женщины были глаза Бобби, мысли Бобби, но улыбка уже совсем не ее. «Как скажешь, Рут», — проговорила Андерсон. «Ты же знаешь, все в Хейвене любят тебя. Думаю, через недельку-другую, максимум через три, ты устанешь бороться. Я просто предложила выход из положения. Но если решишь остаться, отлично, еще немного, и с тобой все будет в порядке».